Настоящий миг – прекрасный миг. В нашем деловитом обществе будет большой удачей дышать осознанно постоянно. Мы можем практиковать осознанное дыхание не только в комнате для медитации, но даже в офисе, дома, в машине, в автобусе, везде, где бы мы ни находились в течение дня. Существует много упражнений, которые могут помочь нам дышать более осознанно. После простого упражнения «вдох-выдох» мы можем говорить про себя следующие строки, когда мы вдыхаем и выдыхаем. Вдыхая, я успокаиваю тело. Выдыхая, я улыбаюсь. Пребывая в настоящем мгновении, я осознаю, что оно прекрасно. Вдыхая, я успокаиваю свое тело. Повторяйте это предложение так, словно вы пьете холодный лимонад в жаркий день, и вы можете чувствовать прохладу, проникающую в ваше тело. Когда я вдыхаю и произношу мысленно это предложение, я действительно чувствую, что успокаивается мое тело и ум. Выдыхая, я улыбаюсь. Вы знаете, что улыбка может расслабить сотни мышц на вашем лице. Постоянная улыбка на вашем лице – это знак, который показывает, что вы хозяин себя. Пребывая в настоящем мгновении. В то время как я сижу здесь, я не могу думать о чем-нибудь еще. Я сижу здесь, я точно осознаю, где я есть. Я знаю, что оно прекрасно. Приятно сидеть неподвижно и спокойно и возвращаться к дыханию, улыбке и своему естеству. Мы считаем, что жизнь в настоящем. Если мы неспокойны и не радуемся прямо сейчас, то когда же мы успокоимся и будем наслаждаться? Завтра или послезавтра? Что мешает нам быть счастливыми прямо сейчас? По мере того, как мы следуем за своим дыханием, мы можем просто говорить: «Спокойствие, улыбка, настоящее мгновение, прекрасное мгновение». Это упражнение не только для начинающих. Многие из тех, кто занимается медитацией и осознанным дыханием 40 или 50 лет, продолжают это практиковать, потому что этот вид упражнений так важен и прост.